Мы с ней отошли подальше от садовников и склонившихся над цветочными клумбами рабов. И она попросила меня быть откровенным и ничего не опасаться. Я завел речь о Клавдии. И уже при первых моих словах Агриппина резко выпрямилась, хотя ни один мускул не дрогнул на ее лице. Репутация Плавции Ургуланилы всегда была сомнительной, проронила она. В дни моего детства я даже была с ней знакома, хотя... Как же так случилось, что ты свел знакомство с подобной девицей? Насколько мне известно, она не имеет права даже показываться внутри городских стен. Разве эта бесстыдница не пасет овец где-то в поместье Авла Плавция? Я объяснил, как мы познакомились, и попытался было продолжить свой рассказ. Однако Агриппина засыпала меня новыми вопросами. Что вы, как она пояснила, лучше вникнуть в суть дела. Все же мне удалось вставить. Мы очень любим друг друга и хотели бы пожениться, если бы знали, как к этому подступиться. Минуций, на таких девушках не женится, отрезала Агриппина. Я начал расхваливать Клавдию, но собеседница уже едва меня слушала. С навернувшимися на глаза слезами она смотрела на заходящее над Римом багровое солнце. И мне показалось, что слова мои ее тронули. Вдруг она перебила меня и спросила: «А ты уже спал с ней? Говори, как есть». Я не мог скрыть правды, но немного покривил душой, сказав, будто мы счастливы и хорошо понимаем друг друга, хотя с тех пор, как мы приняли ссориться, это было не совсем так. Я робко поинтересовался, нельзя ли устроить удочерение Клавдии каким-нибудь добропорядочным семейством. Бедный Минуций. И зачем ты только во все это ввязался? С сочувствием ответила Агриппина. В целом Риме ты не найдешь ни одного почтенного семейства, которая была бы готова заплатить положенную высокую цену за ее удочерение. Клавдий, конечно, позволяет этой девице носить свое имя, но доброй славы оно ей никогда не прибавит. Я попытался что-то объяснить, однако Агриппина была непоколебима. Я покровительница сословия всадников, и мой долг заботиться о твоем благе, а вовсе не о том бедном, легкомысленном создании. Ты даже не представляешь, что рассказывают о твоей подружке. И я вовсе не собираюсь открывать тебе глаза, поскольку голос плоти заглушает у тебя рассудок, и ты все равно не поверишь мне. Но я обещаю, что позабочусь о тебе. Я растерянно сказал, что она неправильно меня поняла, что Клавдия вовсе не легкомысленна и непорочна, и что я никогда и не помышлял жениться на ней. Признаюсь, Агриппина была очень терпелива. Она подробно выспросила, чем мы занимались вдвоем с Клавдией, разъяснила, как в любовных утехах отличить истинную добродетель от развращенности, и дала мне понять, что Клавдия гораздо опытнее меня. Божественный Август, как ты знаешь, отправил ссылку Аветия, который в своих бесстрастных книгах пытался доказать, что любовь — это искусство, — говорила она. Не сомневайся в своем решении. Такие забавы бывают только в публичном доме. И лучшее доказательство моей правоте — это то, что ты, Минуций, не в силах прямо глядеть мне в глаза. Беседа наша была очень тягостной, но у меня словно гора свалилась с плеч после того, как я доверился умной и благородной Агриппине. Я радостно поспешил сообщить, что судьба наша в надежных руках. До этого я ничего не говорила о своем намерении, чтобы не будить в ней напрасных надежд.